Как-то Булат Акуджава признался, что он человек грустный. Нет, не грустный. Все, что он создает, озарено каким-то мощным внутренним светом. Говорит он о самом главном в человеческой судьбе, о жизни и смерти. И это мудрое видение начала и конца жизни, конечно, имеет терпкий привкус грусти, а иногда и трагедии. И этому видению научила поэта война. «Она выветрила из меня начисто, — рассказывает Акуджава, — те осколки романтики, которые во мне все же еще были, как и в любом юнце моего возраста. Во мне выработалась не умозрительная, а органическая ненависть к войне. И это отложило отпечаток на всю мою жизнь, и литературную тоже».